панкреатит, острое или хроническое воспаление поджелудочной железы. При остром панкреатите резкая, нередко опоясывающая боль в верхней половине живота, многократная рвота, падение артериального давления. При хроническом – боли, отрыжка, тошнота, испражнение непереваренной пищей. Попил – составная часть сложных слов, означающая относящийся к соску, к сосочку, к сосцевидному образованию. Папиллома – доброкачественная опухоль, развивающаяся из плоского или переходного эпителия и выступающая над его поверхностью в виде сосочка. Папилломатоз – патологический процесс, характеризующийся образованием множественных папилом на каком-либо участке кожи или слизистой оболочки. Папилломатозный, обусловленный, вызванный папилломатозом. Папула – морфологический элемент кожной сыпи, представляющий собой бесполосное образование, возвышающееся над уровнем кожи. Папулезный – характеризующийся наличием папул. Пара – приставка, означающая нахождение, расположение рядом, вблизи, возле чего-либо. Второе – отступление, отклонение от чего-либо, ошибочное отождествление с чем-либо, несоответствие внешних проявлений сущности данного явления. Паравертебральная линия. Смотри, околопозвоночная линия. Паравертебральный, околопозвоночный. Паралич. Это расстройство двигательной функции в виде полного отсутствия произвольных движений в результате нарушения иннервации соответствующих мышц. Выпадение иннервационных импульсов может происходить вследствие морфологических изменений в нервной системе, это органические параличи, либо зависеть от всякого рода психогенных моментов, истерические параличи. В пределах органических параличей существует общее деление параличей на вялые, периферические, и спастические, центральные. Паранестезия – отсутствие чувствительности в симметричных участках тела, чаще на обеих руках или ногах. Парапарез – парез обеих рук, верхний парез или обеих ног нижний парез. Параплегия – паралич обеих рук или обеих ног. Парастернальная линия. Смотри, окологрудинная линия. Парез – уменьшение силы или амплитуды произвольных движений, обусловленное нарушением иннервации соответствующих мышц. Паренхима – совокупность основных функционирующих элементов внутреннего органа, ограниченная соединительно-тканной стромой и капсулой, например, эпителий печени, почек, легких и так далее. Паренхиматозный, относящийся к паренхиме. Парестезия, спонтанно возникающее неприятное ощущение онемения, покалывания, жжения, ползания мурашек и тому подобное, не обусловленное внешним раздражением, возникает при некоторых заболеваниях нервной системы. Паретичный, характеризующийся патологическими изменениями, возникающими при парезах, например, паретичной мышцы. Пароксизм, внезапное обычно повторяющееся возникновение или усиление признаков болезни на относительно короткий промежуток времени. Пароксизмальный, протекающий в форме пароксизмов. Паротит, воспаление околоушной железы.